Ночь. Анна Шипилова. Йоль, Илья и Ариэль. Так поздно в метро Маша еще не была. Отдаленный гул поезда перерастает в вой. Людей на станции совсем немного, и скрежет тормозов звучит резче обычного. Насти среди выходящих пассажиров нет. Один поезд, второй, третий. Зачем она согласилась на эту ночную сходку? Кроме Насти, она в реале не знает никого, а та знакома почти со всеми. Маша в третий раз достает новую раскладушку, которую ей подарили на день рождения. Ни одной палки. Убрав телефон, она снова открывает книгу, с минуту читает и понимает, что страница не та. Перелистывает, но сосредоточиться все равно не получается. А если Настя не приедет, как тогда вернуться домой? Настя появляется со спины, хватает за плечи, клюет в щеку. Она прижимается губами к Машиному уху, пытаясь перекричать поезд. «Я была в Выхиной игре, и мы заблудились в лесу. Топали 7 километров от станции. Пошли, там уже все ждут». Она тянет Машу к эскалаторам. «На игру мы не заявились, чтобы взнос не платить. Надо было добраться до Роханского замка. Там главная битва была. Ну и затесаться к людям. А там уже среди своих не разобрать». Маша с восхищением рассматривает Настю. Зеленое пальто с вышитым орнаментом на рукавах, высокие коричневые сапоги на шнуровке, в длинных распущенных волосах сверкают серьги-перья, позвякивающий рюкзак весь в значках и брелоках. «А сейчас что будет? Как вообще сходки обычно проходят?» Настя пожимает плечами. «Да по-разному. Бывает скучно, если спорить начинают о политике, кто виноват, эльфы или гномы, кто круче из людей. Но сегодня Йоль, должно быть весело». В вестибюле их ждет компания, одетых в плащи девушек и молодых парней. У одного из рюкзака торчит меч, другой с луком и стрелами на перевязи. Настя по очереди обнимается со всеми. На них косятся проходящие через турникеты цивилы. Кто с недоумением, кто с насмешкой. Тетка в будке смотрит с опаской. Два мента с явным презрением. Встретив взгляд одного из них, Маша прячется за спиной у Насти. «Илья!» Худой парень, немного старше Маши, кивает ей. «Ты с форума? Какой у тебя ник?» «Ариэль», — тихо отвечает Маша, и девушки хихикают. «Так, ну, вроде все пришли, можно выдвигаться». «Ток в магаз сначала», — говорит высокий, длинноволосый эльф-лучник. «Надо взять чем согреваться». Девушки снова хихикают. По дороге Настя продолжает рассказывать уже всем. «Ну и тут эти лохи-эльфы, лучники, смотрю, прутся. Захотелось у них отобрать что-нибудь, всяких артефактов и ништяков. С ними пара мечников. Мы за дерево спрятались, а когда они подошли, мы выскочили и раздали им люлей. Они испугались, конечно, почти все убежали. Эльфы вообще дивные». Илья идет позади них и на этих словах хмыкает и говорит вполголоса. «Эльфы так себя никогда не ведут». «И тут подошел их главный, король Трандуил, на понтах такой наехал. Вы кто такие? Не по канону, оружие недопустимое. В списках вы есть вообще? Взнос сдавали? Хотели ему тоже зарядить, но я вспомнила, что на форуме он админ, и вообще мастер игры будет срач еще потом». Они останавливаются около «Продукты 24/7». Это последний магазин перед парком. Внутри громко играет саундтрек из «Бумера». Настя говорит. «У меня с собой». Повернувшись к Маше, она добавляет вполголоса. «Отец все равно не заметит, решит, что выпил уже. Он постоянно забывает. Новости все время смотрит. Как у него мозги еще не спеклись?» Настя и Маша остаются на улице, а две хихикающие девушки и парни, Илья, эльф-лучник и широкоплечий парень в косухе, джинсах и с мечом, заходят в магазин, обсуждая, сколько взять водки, а сколько вина девушкам. «Что ты родителям сказала, чтобы отпустили?» «Да я не спрашиваю», — отмахивается Настя. «Я сильная и независимая женщина». Она смеется. «Предки думают, наверное, что я оба, а оба думает, что я дома». Две девушки, одна яркая и размалеванная, другая простая и скромная, стоят около автобусной остановки. Последний автобус уехал в 10. Понаблюдав немного и убедившись, что они одни, он подходит и спрашивает. «Девушки, не замерзли тут стоять? Вас подвезти домой? Где вы живете?» Скромная открывает рот, разбитная ее одергивает. «Нет, нам не надо!» Заметив краем глаза, что к ним кто-то направляется, он резко разворачивается и уходит к ларькам. «Стрёмный какой-то мужик!» Маша поворачивается к подошедшему Илье. «Ты чего, испугалась?» Настя смеется, приобнимает ее. Дрожишь, что ли? Да денег просто хочет заработать. У меня предок тоже бомбит иногда по ночам». На пути в парк одна из хихикающих девушек вкрадчиво спрашивает Машу. «А что за имя такое, Ариэль? Это из мультика?» «Нет, это я придумала», — отвечает Маша. «Оно такое светлое, воздушное». «Ха-ха, и чистое, как порошок», — смеется вторая девушка и тыкает ее локтем. «Тетя Ася приехала». Маша сбивается с шага и отстает от них. Настя берет ее за руку. «Пришлось идти в мертвятник». Она громко продолжает свой рассказ. «Хотя нас не убили, но там были уже и Торин, и Фарамир, и Витя с физфака, забыла его ник, и там даже было веселее, чем на игре. Мы с ним, Радель, спели пару песен мельницы, парни на гитаре играли. А там дюраль был разрешен?» — спрашивает ее парень с мечом. «Я Элронд, кстати». «Нет, по их правилам были только текстолитовые мечи и деревянные. Я как-то у бати в гараже нашел лист кровельного железа и согнул». Увлеченно начинает Элронд. Настя смеется, не давая ему договорить, но смотрит с интересом. Она отпускает Машину локоть и едва заметно толкает ее вперед. Маша вполуха слушает их диалог и оглядывается по сторонам. В парке ночью она тоже впервые. Они сошли с дороги, тропинка, пересекающая подтаявшие лыжни, уводит в лес. Вокруг так тихо. Их разговоры, наверное, и единственные звуки на несколько километров вокруг. Маша тянется за телефоном, но если написать родителям сейчас, ее больше никогда никуда не отпустят. «Ты была на Мандосе до этого?» — спрашивает Машу, внезапно оказавшийся рядом Илья. «Где?» «Ну, тут, на Мандосе, в Царицыно, то есть». Он с недоумением смотрит на нее. «Ты тут что, реально в первый раз? Мандос — это владыка царства мертвых, ну и тут как бы его чертоги. Сначала был Эгл, ну, то есть Эгладер, но сейчас он испортился, там бухают, только не подраться. Есть еще Айр в Филях, Айзенгард на Бабушкинской, Валенар на Петрашке. Я там раньше тусовался, а потом началась учеба, и теперь у меня по всем предметам завал». «А где ты учишься?» — спрашивает Маша. «Мне поступать в следующем году?» «Я на историческом в МГУ». отвечает Илья. «Хотел на филфак, но по баллам не прошел, а на истфаке был добор, и родаки сказали туда подавать, чтобы в армию не забрали». Он пожимает плечами. «В следующем году переведусь. О, вот и замок, пришли». «Я замки до этого только видела издалека», шепчет Маша. Из тьмы проступают развалины башен, высокие готические арки. Внутри еще темнее и тянет сыростью. Илья подсвечивает фонариком снег под ногами, подает Маше руку, она принимает ее и шагает в проем. Этот парк он знает с детства. Здесь отец учил его ходить на лыжах. Вон с той горки он катался на санках и врезался в дерево, получив первый сотряс. Около дворца играл в волейбол, прогуливая занятия в техникуме, и здесь же познакомился с первой женой. Она была в компании с подругами. Выглядела скромнее всех, еле удалось заговорить. Ему всегда нравились такие, скромные. Они не дерутся, не орут, не говорят без остановки так, что не заткнуть, не ржут, как лошади, не требуют ничего и уж тем более не ставят ультиматумы. И если мы не начнем жить настоящей супружеской жизнью, я с тобой разведусь. Он наблюдает за девочками. Две держатся вместе, другие две уже размагнитились. Одна ушла вперед с парнем, другая отстала. У метро она ему понравилась больше всех, такая же скромная, как его первая жена. Вторая может и кричать, и драться, а это как кролик. Водку и вино разливают в пластиковые стаканчики, все чокаются. У Ильи в руках два стаканчика, один из них он выливает на землю. Настя недовольно спрашивает. «Э, куда?» «Это духом в честь праздника». Элронд и лучник разламывают ногами толстую сухую ветку на несколько частей, ставят их шалашом, кладут внутрь какие-то обертки, обрывки бумаги и картона и поджигают. Настя раздувает огонь. Хихикающие девушки, Маша слышит, как их называют, Гвиневра и Арвен, садятся на груду кирпичей около костра. Лучник устраивается рядом, достает мандолину и, неуверенно пощипывая струны, поет: «О, Элберт Гилтаниэль, что видит все мои пути, в темнице ночи, в черной мгле, надежды ясной усвети». Элронд достает двуручный дюралевый меч, делает пару выпадов, разогреваясь. «Ну что, файт?» — предлагает он Илье. Илья достает перемотанный скотчем кусок лыжи с перекладиной. «Я с тренировочным сегодня». Элронд первым же ударом выбивает деревяшку из его рук. Настя улыбается в ответ на его шутливый поклон. Илья лезет в сугроб, достает меч, долго отряхивает, не поднимая головы. Маша подходит к Илье и спрашивает. «А ты сам его сделал?» Он кивает. «А меня можешь научить? Я хочу поехать на игры весной». «Девушкам это не нужно. Ты можешь быть лекарем, залечивать зельями или готовить для воинов», отвечает Илья и убирает меч в рюкзак. Элронд подливает себе водки. «Надо еще за ветками сходить», — говорит ему Илья, но он усмехается и привлекает к себе Настю. «А нам и так тепло, да, Лориэн?» «Пойдем вместе», — предлагает Маша. «Далеко не уходите, а то вас заберет дикая охота», — смеется Элронд вслед. «Красавица, он тебя не защитит». Сегодня у него отцепной после суток в аварийке. Смена выдалась тяжелая. Перед Новым годом всегда так, хорошо хоть что в сам праздник не его дежурство. Под конец он качался, как пьяный, и мечтал только где-нибудь притулиться и заснуть, и чтобы не звонил телефон. Мать на ужин жарит котлеты. Запах разносится по всей квартире. Он встает, в коридоре пару раз подтягивается на турнике. Тот скрипит, еще дед прибивал, но выдерживает. Мать шаркает тапочками по линолеуму, ставит ему тарелку жиденького супа, вроде щи, а вроде и рассольник. Он бухает ложку сметаны и начинает есть, как вдруг мать бьет его полотенцем. Забыл помолиться. Он опускает голову, складывает ладони. На второе котлеты. Такие вкусные умеет делать только мать. Ни обе бывшие жены, ни все его случайные бабы на такое не были способны. Он разламывает котлету вилкой, выедает сочную сердцевину, потом корочку, промакивает тарелку кусочком хлеба. Мать сидит рядом на табуретке и теребит край закинутого на плечо полотенца, глядя в телевизор. Новости, потом ее любимый аргентинский сериал. «Я не твоя собственность, ты меня предал, я застала тебя с другой женщиной». Он отодвигает тарелку. «Поставь чаю». Газ под чайником зажигается не сразу. Выковыривая из зубов лук и мясные жилки, он берет конфету из вазочки, полоборота досматривает серию. «Официально я не разведен, так что дело может дойти до суда. Представляешь нас на скамье подсудимых?» Когда герои целуются, мать отвлекается от мытья посуды, а он отворачивается. Странно смотреть с ней такое. «Я пойду пройдусь». Мать кивает. Начинается следующая серия. В заставке герои бегут по песку и целуются в лодке на фоне заката. Спустившись к машине, он достает из багажника рабочие перчатки и мажет номера грязью. Руки дрожат. У него хорошее предчувствие, что сегодня все получится, а не порожняк, как в последние несколько ночей. Подъехав к метро, он паркуется неподалеку от гаражей за магазином и ждет. «А ты знаешь, что Толкин писал «Властелина колец» во время Второй мировой войны?» Илья с Машей уходят все дальше от компании в поисках сухих веток. Небо светлое, над лесом висит половинка луны, но звезд не видно. Не дожидаясь Машиного ответа, Илья продолжает. «Он участвовал в Первой мировой в битве при Сомме, одной из самых больших битв в той войне. Там впервые применили танки, а на другой стороне был Гитлер. То есть Толкин мог бы убить Гитлера еще в 1916 году, представляешь? И не было бы Второй мировой, и его сыновья бы...» Маша останавливается у поваленной ели, снимает перчатку и проводит рукой по чешуйкам коры. На пальцах остается темный след. Илья, увлеченный рассказом, идет дальше. «И в той же битве участвовали еще Клайв Льюис и Алан Милн, и дед Питера Джексона». Взявшись за ветку двумя руками, Маша тянет ее на себя, раскачивает, но та не поддается. Илья, подобрав тонкий длинный прут, несколько раз широким взмахом рассекает воздух, наслаждаясь звуком. «А если бы их убили, то не было бы ни хроник Нарнии, ни Винни-Пуха, ни Властелина колец». Он ступает по проталинам, чтобы не хрустеть подтаявшим настом. Выжидает пару секунд в тени огромной старой липы. Дрожь в руках утихает. Кончики пальцев наливаются теплом. Уши слегка закладывает. Он открывает рот. Видит в лунном свете облачко пара перед носом и приседает. Маша замирает и оглядывается. «Хотя фильмы я не люблю, там все порезали и извратили. Гэндальф долго искал информацию о кольце, а в фильме будто пару дней прошло». Чем ближе голос, тем сильнее у него сводит живот и тепло опускается вниз, к паху. Он чувствует позыв отлить. Ботан подходит к его девочке. Несколькими неуклюжими рывками помогает отломить толстую ветку, и они уходят в сторону костра, откуда слышны пение и смех. Он, наконец, выдыхает, расстегивает штаны. На снег падают 2-3 капли, сколько он не напрягается. Сплевывает горьким. Слюна оставляет на снегу запятую. Он подбирает черную шерстяную перчатку, которую его девочка выронила, когда возилась с веткой, и принюхивается. Духи. Цветочные и сладкие, только что распечатанное мыло, материн крем для рук. Очень чистый запах, очень хороший. Именно так и должна пахнуть его девочка. «Выпьем за наших прекрасных дам!» Элрон стоит, покачиваясь, пьет уже из горла. «Чтоб всегда было дам, а за не дам пьем, не чокаясь!» Он подмигивает Насте. Она преувеличенно громко смеется. Илья, недовольно поглядывая на него, подкладывает ветки в затухающий костер. Присев на корточки, Маша протягивает замерзшие руки к самому пламени. Гвиневра с длинными черными волосами и густо подведенными глазами целует эльфа-лучника, Арвен допивает вино из стаканчика и поднимает взгляд на Илью. «Есть еще?» Илья шарит в пакетах, вынимает пустые бутылки и качает головой. «Что-то не разгорается?» — вздыхает Маша. Элрон достает из рюкзака наполовину пустую бутылку жидкости для розжига и выливает ее в костер. Пламя мгновенно взвивается на пару метров, и все, кроме Элронда, делают шаг назад. Он кидает в огонь пустую бутылку и не сильно бьет Илью в плечо кулаком. «Че, слабо прыгнуть?» — он кивает на костер. Настя улыбается из-за его плеча. «Мне не слабо!» Илья пожимает плечами, щурясь, смотрит в огонь. Элронд отдает водку Насте, отходит на 3 шага, разбегается и прыгает, высоко задирая ноги. Пламя облизывает кончики его длинных волос. Приземлившись, он скользит казаками по кирпичам и земле, тормозит руками. Настя кричит и смеется. Элронд, улыбаясь, забирает у нее бутылку, целует. Настя снимает пальто, отходит подальше, тоже разбегается и прыгает. Маша всматривается в огонь. Искры разлетаются, она следит за одной и переводит взгляд на кирпичную стену. Тени отдаляются от людей, изменяются. Пока Элронд, покачиваясь, распевает и треснул мир напополам, дымит разлом. Его подстриженная под ноль тень в каске и бронежилете и с автоматом куда-то бежит. Слева от нее взметается земля, взрыв, догадывается Маша, и тень, упав ничком, замирает. Раздается голос Ильи, и его тень в костюме, поправляя галстук, встает из-за большого стола и в нацеленные на нее микрофоны что-то зачитывает с листка. Ее стирают вспышки фотокамер. Костер начинает стрелять, и все снова отшатываются. Маша делает глоток из своего стаканчика. Голова у нее кружится, и она закрывает глаза. Когда Толкина спросили, имел ли он в виду под Мордором СССР, он ответил, что имел в виду Кембридж. Он же преподавал в Оксфорде, и между ними было соперничество. «О, какой ты теплый! Можно я в тебя погреюсь, а то я так замерзла!» Открыв глаза, Маша видит, что Арвен положила ладонь на руку Ильи, а Настя садится к Элронду на колени. Он теряет равновесие и падает вместе с ней, сшибая пакеты с бутылками. Звон стекла. И женский виск. Парни пытаются поднять рокера в косухе. Бесполезно. Он-то знает. Отец тоже вмиг отключался посреди застолья, а наутро ничего не помнил. Поняв, что ничего не получится, они оттаскивают тело от костра, и одна из девок подкладывает ему под голову рюкзак. Тень Арвен превращается в змею и обвивается вокруг Ильи. Его тень поднимает правую руку, но кисти нет. Свою тень Маша разглядеть не может, она все время ускользает, прячется в рельефе стен. «Некоторые мужики совсем не умеют пить». Настя садится рядом с Машей. «А ты чего тут одна сидишь? Понравился Илюха? А эта лохушка его отбивает, смотри». Она показывает на Арвен. «Ты давай не сиди, а то девственницей на всю жизнь останешься». Маша пожимает плечами. «Я пойду отойду, подержи пока мой бокал». Настя отдает Маше стаканчик. «Только не пей». Усмехается она. Маша смотрит на стаканчики, не понимая, какой из них Настин. Куда бы их поставить? Она озирается и встречает насмешливый взгляд Арвен. Элронд, лежавший без движения все это время, вдруг резко поднимается на ноги и, толкнув Арвен, идет на Илью. «Э, ты че с моей девушкой совсем берега попутал?» Одной рукой он хватает Илью за шею, кулаком другой бьет его по лицу. Илья, согнувшись, делает подсечку, и они оба падают. Арвен вскрикивает, Маша, попятившись, спотыкается о меч Элронда, поднимает его и выбегает из развалин. Пройдя 50 метров, она уже не видит дерущихся, только слышит хрипы и рев. Почему Элронд набросился на Илью? Маша прислушивается. Арвен и Гвиневра кричат, эльф-лучник, похоже, пытается разнять Элронда и Илью. Меч оттягивает ее запястье. Маша смотрит на него и вспоминает свой первый диалог на форуме. На вопрос Настин, почему Фродо не убил Горлума, когда мог, она тогда ответила. И если бы он его убил, то кольцо бы не упало в Мордор, и зло победило. Он идет за размалеванной. Девка отходит подальше, присаживается. Он совсем близко, чувствует запах мочи, натягивает шапку до подбородка. Он ее не выбрал, он даже ее не хочет, но она сама вышла прямо к нему. Слюна собирается во рту, уши закладывает. Девка вдруг встает, поворачивается, но он зажимает ей рот рукой, а другой бьет в живот. Намотав ее волосы на кулак, он тащит ее к припаркованной машине. От лунного блеска наст выглядит более скользким. Маша ступает осторожно, всматриваясь в лес в той стороне, куда, она чувствует, пошла Настя, и, наконец, различает удаляющуюся фигуру. Человек в черном волочит за собой кого-то. Она узнает Настины сапоги к виднеющимся сквозь деревья домам. Маша набирает в легкие воздуха и кричит: «Стойте! Отпустите! На помощь!» Но человек только ускоряет шаг, не оглядываясь. Маша бросается за ним, чуть не падает, перехватывает меч, как палку. Он тяжелый и мешает ей. У каждого игрока, вспоминает она, 1,5 хита. Первый удар, попавший в цель, лишает 1 хита. Второй убивает. Кроны деревьев смыкаются над ней, но луна светит так ярко, что Маша видит, как срезать, и за несколько секунд настигает человека в черном, толкает его, и он, поскользнувшись и выпустив воротник Настиного пальто, падает в снег. Неловко замахнувшись правой рукой, она хватает рукоять меча и левой со всей силы опускает его на голову в черной шапке. Потеряв равновесие, падает сама. В следующую секунду она чувствует, как кто-то поднимает ее на ноги. Она стирает снег с глаз и видит перекошенное лицо Ильи. Он уже тянет за руку порывисто всхлипывающую Настю, и вдвоем они помогают ей встать. У нее почему-то спущены джинсы, а руки так сильно дрожат, что не получается застегнуть молнию и пуговицу, и Маша делает это за нее. «Дай-ка!» Илья кивает на меч. Маша качает головой, не отводя глаз от неподвижного тела. «Ладно, тогда держи его наготове». Кряхтя, Илья переворачивает человека, но тот не шевелится. Лицо скрыто шапкой с прорезями для глаз, и никто не решается ее трогать. «Я услышал твой крик», — говорит Илья Маше, потом с возмущением поворачивается к Насте. «Этот урод тебя утащить хотел, почему ты не кричала?» Настя не отвечает, только мотает головой и закрывает лицо руками. «Давайте вернемся к костру», — говорит Маша. «Там безопаснее». Путь назад оказывается еще страшнее, и Маша до боли сжимает рукоять меча. Они поддерживают Настю под руки, но быстро идти она не может. Поминутно останавливается, подвывая и трясясь. Илья впервые за всю ночь молчит. У замка они слышат чужие голоса, громкие, мужские. Люди в форме заламывают Элронду руки. Он кричит: «Суки, я вас всех!» Заваливается назад и падает. Гвиневра, эльф-лучник и Арвен убегают в темноту за развалинами. «Там мой рюкзак!» — шепчет Маша. «Валим!» — коротко говорит Илья. Они наугад бегут через лес. Илья все время ждет, что его схватят за капюшон. Настя спотыкается и то и дело проваливается. Маша начинает задыхаться, но через несколько минут среди деревьев проглядывает светящаяся красная «М». Они протискиваются мимо милиционера, закрывающего последнюю дверь. Илья перемахивает через турникет, помогает Насте и Маше, вслед им что-то кричит женщина из будки. Они слетают вниз по ступеням и заскакивают в крайний вагон пустого поезда. Маша успевает посмотреть на часы. 0:59. Двери за ними закрываются, и, уезжая, они видят вбегающего на станцию милиционера. Поезд набирает ход, и они валятся на жесткую дерматиновую лавку. На них смотрят их грязные и мокрые отражения. У Ильи наливается синяк под глазом, и из носа течет кровь. Настя все еще рыдает. Машу начинает трясти. «Как я в таком виде вернусь домой?» — говорит она. «Мама меня убьет». Илья поворачивается к ней и спрашивает. «Можно тебя поцеловать?» Даже когда он касается ее губ своими, она не выпускает меч.